90 миллионов долларов на одном квадратном метре. Боже милостивый, сколько же денег уместилось бы в 5 комнатах? Однако в миллиарде 1000 миллионов. А если 1000 разделить на 90? 11,111 квадратных метров. Разумеется, при той же 7-метровой высоте. Это выходило за рамки здравого смысла. Если высота потолка в холле местами вполне соответствовала задаче, то добраться до верха этой горы после того, как ее нагромоздят, было бы крайне затруднительно. И если наш клиент захотел бы пересчитать эти кучи, ему понадобился бы вертолет или, по меньшей мере, альпинистское снаряжение. Поэтому Тепфлер решил, что вместо 991 кипы и пыли, которая взметнулась бы на 7,5 метров вверх, лучше было бы ограничить высоту упомянутых кип, разделив, например, каждую на 5 частей. Это то, что надо. 455 куч или 456. Он явно где-то ошибся. Но результат показался ему вполне подходящим и реально достижимым. Таким образом, миллиард можно было бы уложить штабелями высотой 1,5 метра на площади приблизительно 56 квадратных метров. В любом случае, все деньги уместились бы в холле. Это уже неплохо. В каком-нибудь другом помещении нет, а в холле — да. Сложные расчеты Тадеуша Тепфлера оказались ошибочными. Не совсем, но все же во многом. Головокружительная гора банкнот заняла более 60 квадратных метров и местами немного превышала 2 метра. По той простой причине, что не удалось собрать достаточно купюр по 100 долларов и пришлось иногда дополнять недостающие суммы пачками в 50, 20, 10, 5 и даже в 1 доллар. Это значительно увеличило объем сооружений. Около 7 часов, то есть вечером третьего дня, в зале Вильгельма Телля зазвонил телефон. Тепфлер, дожидавшийся звонка с того момента, как отъехал последний бронированный грузовик, дрожа от возбуждения, взял трубку. Голос Кнапа произнес: «Пора». Они втроем спустились вниз. Пара, обнявшись, шла чуть впереди молодого швейцарца. В большом безлюдном холле, поодаль от миллиарда банкнот, стояли лишь Алоис Кнап и достопочтенный Хюсли, опиравшийся на трость. Человек, назвавшийся Климродом, во всяком случае так считал Тадеуш Тепфлер, не подошел к сокровищу. Он замер, уставившись чуть вытаращенными глазами в пустоту. И даже тень юмора или веселости исчезла с его лица. Молодая женщина, наоборот, медленно обошла гору денег и осмотрела ее. «Миллиард долларов?» — спросила она. «Миллиард $3.45», — ответил Кнап. «Просим нас извинить за задержку в оплате вашего чека». Она исчезла за грудой денег, но ее голос звонко прозвучал под сводами холла. «И все это принадлежит тебе, Рэп?» «Да», — бесстрашно ответил мужчина. «И сколько же раз постолько у тебя есть, Рэп?» «Не знаю. 2 раза? 5? 10? Не знаю». Она снова оказалась в поле зрения 4 мужчин. «А если я подожгу их, Рэп? Могу я все это сжечь?» «Да. Правда могу?» «Да». Но он улыбнулся и сказал чарующе нежно: «Только одновременно ты подожгла бы и банк. Купи банк». «Ну зачем нам банк, любовь моя? Это очень грустное место. Ты не находишь?» Она посмотрела на него, и вдруг слезы навернулись на ее глаза.